Глава 19. Десятиклассники замерли, напряглись, частично растерялись. И отчего-то все как один уставились на меня. Длинный, как шпала, Санек, недавно отыгрывавший покойника, как-то весь скукожился и постарался стать незаметней. С его ростом это в принципе невозможно. Федор скривился, словно съел лимон, но упрямо вскинул голову, вид принял гордый и независимый, даже руки в карманы засунул, видимо, для пущего эффекта. Но я успел заметить обреченный взгляд швеца, который он кинул в мою сторону, прежде чем изобразить на лице равнодушие и полный пофигизм. Что удивительно, ребята молчали, никто из них не старался утопить виновников наступившего торжества. Я быстро оглядел каждого, но не приметил желания сдать товарищей, несмотря на идиотскую шутку, которую учудили Федька с Саньком. Тут либо я чего-то не понимаю про этих двух шутников, либо класс мне достался дружный со своим понятием чести и товарищеских отношений. С трудом верилось, что никто не побежит потом втихушку и не настучит директору, но пока все как один дружно молчали. Пока я соображал, что придумать в наше оправдание, пауза сильно затянулась. Степану Григорьевичу надоело дожидаться ответа, и он, как истинный хозяйственник, точно определил виновников. «Федька, опять ты? Что на этот раз?» — рявкнул совхоз. Федор мотнул головой, насупился и набычился еще больше, но ничего не ответил. Зато я, наконец, сообразил, как отмазать шутников. «Добрый день, Степан Григорьевич. Вы уж простите, это моя вина», — улыбнувшись, начал он. «Как так-то?» — опешил завхоз, перевел на меня взгляд и сурово поджал губы. В процессе этой кутерьмы мы и совсем позабыли про директора. Юрий Ильич молча наблюдал за развитием событий, не пытаясь встрять, терпеливо ожидал ответ на свой вопрос. «Похоже, все-таки права моя интуиция. Хороший мужик, директор, понятливый». Свиридов ведь явно понял, что 10-й класс что-то начудил, что неспроста все десятиклассники высыпали на порог и таращатся на меня, Федьку и Санька. Но не стал орать, топать ногами и требовать немедленного ответа, чтобы наказать виновных. «Да вот так», — развел я руками, добавив в голос смущения. «Хотел девочкам показать, где грязь на стеклах не дотерли. Забрался на подоконник, начал тереть». А тряпка возьми, да и упади в кусты. Пришлось Александра на подмогу звать, как самого высокого. Он как раз за водой ходил. Не моргнув глазом, соврал я. Федька недоверчиво покосился в мою сторону, как и Санек, который стоял, раскрыв рот. Я надеялся, что Бородин не ляпнет какой-нибудь неожиданный вопрос по глупости. «А стол для чего тут?» С подозрением поинтересовался Степан Григорьевич. «Так не дотянулся, Александр, пришлось стул тащить». «Вот Федор и принес», — кивнул я на пацана, который стоял, чуть опустив голову, и если и удивлялся, то хорошо скрывал свое удивление. Впрочем, я подозревал, что Юрия Ильича мои сочинения не провели. В глазах директора плясали смешинки, лицо же Свиридова оставалось при этом совершенно серьезным. «Но точно, правильный мужик, товарищ директор». Все он прекрасно понял. Может, и не сообразил, какую каверзу устроили взрослые дети, но до него точно дошло, кто виноват и кто выгораживает хулиганов. «Понабирают молодежь», — буркнул Степан Григорьевич. «Смотри мне, стол не сломай», — завхоз погрозил пальцем Саньку. «А вы чего сбежались?» — сурово рыкнул на десятиклассников. «Забот мало, так я заданий-то нарежу новых, до вечера всем работы хватит». Ребята и девочки возмущенно зашумели и как-то быстренько рассосались по своим рабочим местам. «Берите стул и возвращайтесь в класс», — строго велел я Федору. «А-а-а-а!» Санек уставился на меня недоумевающим взглядом, но Федька, который явно поумнее своего товарища, быстренько метнулся к кустарнику, подхватил мебель, толкнул товарища в спину, придавая ускорение. «Ты чего?» — возмутился Санек, ощутив дружеский тычок. «Пошли давай, работа сама себя не сделает», — буркнул швец, зыркнув в сторону завхоза. Потом глянул на меня, хотел что-то сказать, но, заметив мой предупреждающий взгляд, промолчал. «Куда?» — уточнил Санек. «Парты таскать», — процедил Федор, двигаясь со стулом к школьному крыльцу. «Так это...» «Ребятам поможем», — рявкнул Федька. «На, неси, быстро!» Угрожающий прошипел, вручив стул товарищу, обернулся к нам троим и вежливо произнес. «Егор Александрович, мы закончили парты расставлять. Нам теперь в какой класс?» Санек переводил взгляд с одноклассника на меня, пытаясь сообразить, с чего вдруг на друга накатило такое желание работать. Думаю, парни давно закончили таскать столы в соседний кабинет и решили немного пофилонить. А тут вдруг такая резкая смена политики партии. Есть от чего недоумевать несчастному Бородину, который, похоже, до сих пор не сообразил, что происходит. «Спасибо, ребята», — ответил я. «Володе Свирюгину нужно помочь, пока я тут с товарищами разговариваю», — подсказал я. «Хорошо, Егор Александрович», — кивнул Федька, ухватил Александра за локоть и потащил в школу. «Хулиганье!» — буркнул завхоз, глядя вслед пацанам. «Да и с ними построже, построже, Егор Александрович!» «Избаловала их Оленька Николаевна! Ох, избаловала!» — покачал головой Степан Григорьевич. «Ну так я пойду, Юрий Ильич! Ты как освободишься, заходи дальше, покумекаем!» «Зайду, Степан Григорьевич!» — кивнул Свиридов. «Через полчасика забегу!» «Не забудь!» — строго предупредил завхоз и зашагал в сторону своей мастерской. Директор дождался, когда Борода отойдет подальше, посмотрел на меня, улыбнулся и полюбопытствовал. «Шалят?» «Не без этого», — уклонился я от прямого ответа. «Справляетесь?» «Вполне», — заверил Юрия Ильича. «Помощь нужна?» Свиридов пытливо заглянул в мои глаза. «Нет, Юрий Ильич, ребята хорошие, все в порядке», — отказался я. «Ну, если что, обращайтесь, Егор Александрович», — кивнул мне директор. «Вы сейчас куда?» «По классам пройдусь, посмотрю, что сделано и сколько осталось», — ответил я. «Хорошо». Свиридов снова кивнул и собрался уходить, но остановился и напомнил. «В бухгалтерию не забудьте заглянуть, Егор Александрович. Валентина Ивановна ох, как не любит, когда ее просьбы игнорируют». «Валентина Ивановна — это кто?» — уточнил я. «Так бухгалтер наш, самый важный человек в конторе», — усмехнулся Юрий Ильич. «Сегодня постараюсь обязательно зайти», — заверил я директора. «Ну, хорошо, работайте дальше». На этом мы со Свиридовым и разошлись, как яхты в Синем море. Я пошел к ребятам, куда отправился директор, не знаю, наверное, в мастерскую к завхозу, над чем-то кумекать. На первом этаже царила деловая суета. Федор с Александром сосредоточенно таскали парты в начальное крыло. Следом за ними со стульями туда-сюда шныряли двое парнишек, имена которых я пока не запомнил. Свирюгин с помощью Волкова перешел в соседний кабинет. Я прошел по всем классам, отмечая про себя объем сделанного. Пацаны трудились, не обращая на меня никакого внимания. Точнее, делали вид, что не обращают. Сами же исподволь наблюдали, что происходит. Я же не собирался ни выговаривать, ни наказывать, ни читать морали. Собственно, все, что я хотел, сказал им на улице. Ребята вроде умные, надеюсь, меня услышали. Сомневаюсь, конечно, что после этой истории все у нас сразу наладится и заживем мы душа в душу до самого последнего звонка. Так не бывает, разве что только в кино. Но по моим прикидкам, первую проверку я вроде как прошел. Директору не заложил, родителям тоже не пожалуюсь. Перед завхозом прикрыл. А дальше поживем, разберемся. Главное умудриться наладить тот самый тонкий контакт, когда взрослый перестает быть потенциальным врагом и становится хорошим товарищем, которому дети доверяют, если не все, то многое. «Все в порядке, Егор Александрович?» – полюбопытствовал Свирюгин, выдергивая меня из размышлений. Я очнулся, непонимающе посмотрел на Владимира, через секунду до меня дошло. «Извините, ребята», – задумался. Пробормотал я, отступая от двери класса. Оказывается, я прошел весь первый этаж, заглянул во все кабинеты и теперь застыл изваянием на пороге у третьеклашек, мешая парням выйти. «Спасибо, Егор Александрович», — негромко, но отчетливо произнес Свирюгин. «Да за что же? Мешаюсь тут под ногами», — изумился я. «За Федьку с Саньком», — пояснил Володя. Я задумчиво разглядывал Свирюгина, пытаясь понять, какой он есть на самом деле. Так ли честен и открыт, как пытается показать, и в чем его выгода благодарить за ребят, и если она вообще? Или просто это я, отравленный потребительской заразой будущего, ищу подвох, который прячется за обычным спасибо? «Много осталось?» «Пару классов», — Владимир задумался, что-то мысленно подсчитывая. «Думаю, на полчаса делов». «Это хорошо», — кивнул я рассеянно. «Спасибо, ребята», — поблагодарил озадаченных парней и пошел на второй этаж к девочкам. «Егор Александрович», — окликнул меня знакомый голос. Я обернулся, увидел мнущегося Федора. «Да, Федор, ты что-то хотел?» — доброжелательно откликнулся я. «Я... это...» Пацан замялся, не поднимая на меня глаз, но потом вдруг решился, остро глянул и скороговоркой выпалил. «Спасибо вам за... короче, спасибо». Развернулся и торопливо зашагал по коридору к Саньку, который терпеливо ждал его возле одной из парт. «Всегда пожалуйста», — улыбнулся я вслед напряженной мальчишеской спине и начал подниматься по ступеням. «Что я знаю о своем классе? Пока ничего. Точнее, уже кое-что. Как минимум, один лидер выявлен, это хорошо. Два самостоятельных раздолбая обозначены. С натяжкой, но Федора можно приписать к теневым авторитетам. Как минимум, один подчиненный, то бишь друг-товарищ, у него имеется. Санек то ли глуповат, то ли простодушен, то ли физическое тело опережает в развитии разум. Шутка на уровне детского сада. Уж не знаю, какого результата эти два оболтуса хотели добиться, но явно не того, который получили. По их версии, я должен был испугаться. И что? Побежать к директору? Но когда Юрий Ильич нарисовался на пороге школы в самый разгар затянувшейся пьесы, Федор не на шутку струхнул. Значит, что? Значит, залет у этих двоих имеются. Может, даже уже и милиция подключалась. Следовательно, хотели меня просто дураком выставить перед директором. Ну а что, версия имеет право на жизнь. Я бы помчался звать Свиридова, что весьма логично с точки зрения двух обалдуев. В этот момент пацаны убирают стул, Санек оживает, шутники уходят в класс. В результате молодой учитель в глазах начальства выглядит, мягко говоря, фантазером. «Ты не права, Лена», — из размышлений меня выдернул строгий голос Дарьи Светловой. «Хороший учитель, а мальчишки наши дураки», – безапелляционно заявила староста класса. «Дураки и есть», – подтвердила, кажется, Нина. «Ой, девочки, я так испугалась, вот честно, аж сердце забилось», – протянул кто-то, вроде бы та самая Люся, которая плакала на школьном пороге. «Люська, ты несешь чушь», – фыркнул чей-то голос. «У тебя что, сердце до этого не билось? С точки зрения науки это невозможно?» «Ой, Нинка, ты, как всегда, зануда!» — фыркнула Людмила. «А новый учитель ничего такой симпатичный». «Вот тяна!» — хмыкнул про себя. «Как бы в женихи не записали. Если еще и девчонки решат проверку устроить», — покрутил головой. «Только влюбленной ученицы мне до полноты картины не хватало. В прошлой-то школе меня истории подобного рода как-то стороной обошли. Там-то я дядька старый, пенсионер, бесприданного, так сказать. На папика ну никак не тянул. Что с меня взять? Опять-таки до нашей провинции зараза больших городов хоть и добралась, но пока что не в таких масштабах. Понятное дело, школьницы мечтали о красивой жизни, залипали в телефоны, наблюдая за жизнью богатых, знаменитых и на всю голову отшибленных». Но, насколько я знал, пока ни одна из моих бывших учениц не путала двери. Большинство грезило мажорами на белых мерседесах. Остальные планировали поступать в институт и строить карьеру. Жизнь, конечно, расставит все по своим местам. Надеюсь, девчонкам повезет и сложится она у них достойно. Здесь и сейчас я далеко не старый дядька. Как Егор Александрович, я вполне себе ничего такой приятный кавалер, симпатичный столичный житель, с профессией. Чем незавидный жених? И как тут выкручиваться? «Принесла нелегкая этого Егора Александровича», — буркнула Лена Верещагина. «Не мог попозже приехать?» «Что, Ленка, работать заставляет?» — прозвучал чей-то незнакомый голосок. Этот тембр я еще не слышал. «Это тебе, Полька, нравится с телями да коровами возиться? Ветеринарша!» — ехидно протянула Верещагина. «А я почему должна?» «Тоже мне артистка нашлась», — фыркнула Полина, нисколько не обидевшись на одноклассницу. «На, теперь твоя очередь». «Фу, краской воняет», — простонала Елена. «А ты хотела розами?» — съязвила Полина. «Жестокой суждено судьбой тебе, актриской, быть дурной», — почти пропела Гордеева какие-то стихотворные строки. «Не быть тебе, Ленка, хорошей актрисой». «Это еще почему?» — возмутилась Верещагина. «Ну вот смотри, предложит тебе в кино главную роль доярки», — начала Полина и замолкла. «И что?» — уточнила Лена. «И то», — торжествующе продолжила Гордеева. «Как ты сыграешь доярку, если ты не знаешь, с какой стороны у коровы вымя находится, а с какой хвост?» — расхохоталась одноклассница. «Да ну тебя!» — обиженно фыркнула Верещагина. «Все я знаю, просто это не мое». «Ага, и огород не твое, а вкусно кушать твое», — ехидно осведомилась Нина Новикова. «Посмотрим еще, что вы скажете, когда в кинотеатре меня увидите», — гордо отозвалась Лена. «Ленка, ну кто так красит? Дай сюда. Вот безрукая. Правильно бабка твоя ругается. Избаловали тебя. Ты прям как городская безрукая тетеха. Вот кто тебя такую замуж возьмет?» «А это, похоже, Люся, Люська, Людмила Волошина». «Люська!» — охнула Лена. «Ну вот!» «Испачкалась!» «Беги скорее, застирывай!» запричитали наперебой девчонки. «Да тут все, теперь только керосином надо!» авторитетно вещала Люська. «А вот нечего приходить на практику, как на танцы!» припечатала Даша Светлова. «Беги на колонку, пока свежая застираешь!» приказала Полина. «Я понял, что сейчас меня раскроют. Хотел скрыться в соседнем классе, но не успел». «Ой!» вскрикнула Верещагина, вылетая из кабинета и налетая прямо на меня. «Ой, Егор Александрович!» Десятиклассница покраснела, впечатавшись в мою грудь. «Извините!» – пропищала Лена, отступая. «Ой, Егор Александрович, я вас испачкала! Ох!» Синие глаза широко распахнулись, девушка с ужасом смотрела на мою рубашку. «Егор Александрович!» загомонили одноклассницы, выглядывая из кабинета. «Ну, Ленка, ну ты как всегда!» – проворчала Даша. «От тебя покою никому нет. Вот и рубашка в краске. Егор Александрович, на колонку надо застирать!» Теребя кончик косы, выдала резолюцию девушка. «Лучше к завхозу. У него точно есть керосин», – авторитетно заявила Людмила. «Точно! И Ленку с собой возьмите, а то эта безголовая точно все по себе размажет и по школе», — припечатала Светлова. «Дашка, ну ты, дура ты!» Гневно вспыхнула Лена, метнулась в бок и помчалась, стуча каблучками по лестнице вниз. «И чего это я, дура?» — изумилась Дарья. «Вот же, актриса!» Последнее слово из уст десятиклассницы прозвучало как ругательство. «Егор Александрович, вы и вправду сходите к завхозу, попросите чего-нибудь оттереть. Засохнет, не отстирайте». «Обязательно, спасибо, Даша. Только выясню, что вы с краской делаете», — согласился я с предложением. «Так полы красим, Егор Александрович», — охотно поделилась Полина, не давая Светловой раскрыть рот. «А чего, мальчишек, что ли, ждать? Их пока дождешься. А дома огород», — доверительно сообщила Гордеева. «Мама полить велела, а не полью, так и все». «Полина, Егору Александровичу не интересны твои семейные дела», строго заявила Нина Новикова. «Иди уже крась, твоя очередь». «Подумаешь», фыркнула Поля и скрылась в классе. Через секунду оттуда раздалось задорное пение. «А ну-ка песню нам пропой, веселый ветер». Веселый ветер, моря и горы ты обшарил все на свете, и все на свете песенки слыхал. «Егор Александрович, а мы вот красим», — повторила Даша. «Молодцы девушки». Я улыбнулся ученицам, и на их лицах появляются несмелые улыбки. «Мы решили, что так быстрее», — затараторила Нина вслед за Светловой. «Ведь правда же?» «Правда», — согласился я. «Ну, а чего ждать? Лучше уж сразу и сделать». Новикова закончила свою речь и теперь выжидательно на меня смотрела. «Все верно вы решили, девушки». «А...» — раскрыла рот Нина, но Даша ее оборвала. «Егор Александрович уже все понял», — отчеканила Дарья. Нина вспыхнула, пожала плечами и скрылась в классе вслед за остальными. «Вам бы к Степану Григорьевичу», — напомнила Даша. «Не ототрете потом. Вы не волнуйтесь, Егор Александрович, я прослежу, чтобы все было в порядке», со всей серьезностью заявила Даша. «Спасибо, Дарья, я скоро вернусь. Ты за старшую». «Конечно», подтвердила Светлова, словно фраза моя, само собой разумеющееся решение. Впрочем, может быть, так оно и было всегда, раз Светлова староста класса. Я заглянул в кабинет, оценил фронт выполненных работ, еще раз похвалил десятиклассниц, отчего те разом заулыбались, и решил вынять совету хозяйственных девчонок. Верещагину по пути в мастерскую я не обнаружил. Видимо, помчалась колонке, наплевав на советы подруг. Дверь в мастерскую оказалась приоткрыта, и оттуда раздавался возмущенный голос завхоза. «Ну и что прикажешь делать, Юрий Ильич? Как я, по-твоему, должен?» Я хотел было повернуть назад, не желая прерывать серьезный разговор, но меня заметили. «А, товарищ учитель!» — обрадовался Степан Григорьевич. «Вот как раз ты-то нас и рассудишь!» — заявил хозяйственник.